Шико поскакал крупной рысью, а осел побежал за его лошадью, оглашая воздух жалобным криком. Гуранфло находился в чрезвычайно неприятном положении. По временам Шико вставал на стременах и осматривался, не замечая никого на дороге. Он сильнее и сильнее погонял свою лошадь. Заботясь только о том, как бы удержаться на осле, Гуранфло сначала не обратил внимания на озабоченность Шико, но мало-помалу усевшись, спросил: «Чего или кого вы ищете, любезный Шико?» «Никого», — отвечал он. «Смотрю, куда мы едем». «Как куда? В Милен? Вы ведь сами сказали, вы даже прибавили, что надо скорее ехать». «Скорее», — сказал Шико, пришпорив лошадь. «Как скорее?» — вскричал Гуранфло. «Ведь мы скачем рысью». «В галоп, в галоп», — сказал гасконец, спустив лошадь свою в галоп. Понюрж также пустился в галоп вслед за лошадью, но с дурно скрываемым бешенством, не предвещавшим ничего доброго для его всадника. Гуранфло задыхался. «Послушайте-ка! Послушайте, господин Шико!» — проговорил он с изумлением. «Так-то вы путешествуете для своего удовольствия?» «Хорошо, удовольствие! Скорей, скорей!» — кричал Шико. «На гору трудно! Хорошие ездоки только на гору и скачут галопом! Да ведь я не имею никаких претензий на звание хорошего ездока!» «Ну так оставайтесь!» «Нет, Вантерблю!» — вскричал Гуранфло. «Ни за что! Так скачите галопом, живей!» И Шико опять пришпорил лошадь. «Панюрш задыхается!» — кричал Гуранфло. «Панюрш сейчас повалится!» «Так прощайте!» — отвечал Шико. Гуранфло хотел было распроститься с гасконцем, но вспомнил, что лошадь, которую он проклинал от души, несла на себе причудливого человека, у которого был в кармане туго набитый кошелек. Он покорился необходимости и, ударяя изо всей мочи каблуками осла, принудил его пуститься в галоп. «Я загоню своего бедного панюржа», — говорил Гуранфло плачущим голосом, желая хоть этим возбудить сострадательность Шико. «Я непременно загоню его». «Ничего, загони», — отвечал Шико, на которого это важное, по мнению Гуранфло, замечание не произвело ни малейшего впечатления. «Загони, мы купим лошака». Как бы поняв эти грозные слова, осел свернул с большой дороги и пустился бежать стороной. «Помогите!» — кричал Гуранфло. «Помогите, я упаду в реку!» «Не беда!» — отвечал Шико. «Я готов биться об заклад, что вы всплывете!» «О!» — проговорил Гуранфло. «Это убьет меня, я уверен! И все эти неприятности претерпеваю я за то, что природа создала меня лунатиком». Вдруг Шико, въехав на вершину холма, разом остановил свою лошадь, так что она невольно попятилась. Гуранфло, как плохой наездник, продолжал скакать, не будучи в состоянии остановить своего ретивого осла. «Остановитесь, Корбе, стой!» — закричал ему Шико. Но ослу пришла охота скакать галопом, а известно, что ослы чрезвычайно упрямы. «Остановишься ли ты?» — кричал Шико. или, клянусь честью, я всажу тебе пулю в лоб!» «С каким дьяволом я связался?» — ворчал Гранфло. «Что с ним сделалось?» Так как Шико продолжал кричать грозным голосом, и так как Гранфло уже послышался свист пули, то он спустился со осла на земь. «А-а!» — проговорил он, не выпуская из рук поводья и тем заставив остановиться понюржа. «Перехитрил я тебя!» Гранфло стал искать глазами Шико, чтобы прочесть на лице его выражение благоволения за свою ловкость.